домашних делах. Дети, девы обычно послушные, и им не требуется многократно повторять что-нибудь. В школе они чаще всего любимцы учителей, с ними не только проще всего договориться, но они внимательнее всех делают уроки, обучать чему-нибудь быстро схватывающего ребенка деву одно удовольствие. Наряду с этим не увлекайтесь критикой, особенно в присутствии посторонних, это нанесет ему большую моральную травму. Замечание следует сделать тактично, в спокойном тоне, объяснив, в чем он ошибся, и дева поспешно исправит свой промах. Девы трудолюбивы, ответственны и серьезны, но вместе с тем ненавязчивы и приятны в общении. Правда, если ими помыкают более развязные сверстники, они обычно замыкаются в себе. В качестве старосты класса дева спокойная и тактичная будет, несомненно, на своем месте. Однако, если кто-либо делает явную ошибку, включая преподавателя, который, как и всякий человек, может ошибиться, дева не упустит промаха и непременно сделает замечание, чем может ввести беднягу в краску. Студенты-девы обычно крайне въедливы и кропотливы, подолгу работают в библиотеках, предпочитая получать знания из книг, а не из уст даже авторитетных людей. В детстве с девами нужно очень много заниматься, читать и играть, предпочтительнее в интеллектуальные игры. Иначе, если хоть малейшие пробелы в их образовании, став взрослыми, они будут чувствовать себя ущербными. Для остальных знаков зодиака незнание чего-либо никогда не бывает столь мучительно, как для дев. Когда мальчик или девочка-дева начинает интересоваться противоположным полом, лучше сделать вид, что ничего не происходит. Заострять внимание на этих проблемах – наилучший способ добиться того, чтобы ребенок замкнулся в себе и думал, что он совершенно нечто нечистое. Помните, что знак девы рождает большинство холостяков и старых дев. Ребенок девы, как никто другой, нуждается в постоянных подтверждениях вашей любви, выражаемых словами, поцелуями и так далее. Недостаток родительской ласки плохо отразится на его будущих взаимоотношениях с людьми. Даже очень красивые и умные маленькие девочки и мальчики-девы страдают от излишней скромности. Говорите им как можно больше ласковых слов, хвалите их, восхищайтесь ими. Это их не испортит. Ведь все они в глубине души самокритичны, а только вселит уверенность в своих силах. У девы с раннего возраста вырабатываются определенные привычки. Она не любит, когда нарушают раз навсегда установленный распорядок дня, берут без спроса ее вещи или влезают в ее дела. Если она уходит от прямого ответа на вопрос, бессмысленно пытать ее дальше. Ребенок-дева тонко подмечает особенности членов семьи и призабавно их копирует. Деве раньше других детей потребуется и собственная комната. Девы очень привередливы в еде, вам придется хорошенько изучить их вкусы. Ребенок-дева обладает врожденным чувством ответственности, на него всегда можно положиться, он с пониманием и симпатией относится к домашним и их проблемам. После всего сказанного у вас может создаться впечатление, что дева – образцовый ребенок. Это верно, но лишь отчасти. Только дева способна довести вас до белого коленя своим занудством. То ей кажется, что соус пересолен, и она будет говорить об этом полдня, то откажется надеть приготовленную вами кофточку, потому что одна складочка заглажена не так аккуратно, как ей хотелось бы. Девы любят заботиться о маленьких беспомощных созданиях, поэтому, когда станет вопрос о выборе питомца, ни в коем случае не покупайте ему сен-бернара или овчарку. Истинная дева всегда предпочтет маленькое животное, котенка, птичку, хомячка. Стоит прислушаться к тому, что говорит ваш ребенок дева. Мудрости у него подчас больше, чем у иного взрослого. Не следует ругать и отчитывать деву за какой-то проступок. Обычно они редко совершают что-то непозволительное. Девы – маленькие реалисты, поэтому они, пожалуй, единственные из детей, не очень любят сказки. У девы еще в детстве непременно должна быть какая-то большая цель в жизни, которую она всеми силами упорно будет стремиться достичь. «Дева-начальник. Говорить-то мы умеем», — ответила Лилия. «Было бы с кем? Если ваш начальник дева, Постарайтесь относиться к нему не очень сурово.